Полковник Балбатун, потеряв 7 казаков убитыми и 9 ранеными и 7 лошадей, прошел полверсты от Печарской площади до Резниковской улицы и там вновь остановился. Тут к отступающей юнкерской цепи подошло подкрепление. В нем был один броневик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приползла по Московской улице и 3 прокатила по Печерску удар с хвостом кометы, напоминающим шум сухих листьев, 3 дюйма. Балбатун мигом спешился. Коноводы увели в переулок лошадей, полк Балбатуна разлегся цепями, немножко осев назад к Печерской площади, и началась вялая дуэль. Черепаха запирала Московскую улицу и изредка грохотала. Звуком отвечала жидкая трескотня пачками из устья Суворовской улицы. Там в снегу лежала цепь, отвалившаяся с Печерской под огнем Балбатуна и ее подкрепление, которое получилось таким образом. «Дррр! Первая дружина! Да, слушаю! Немедленно! 2 офицерских роты дайте на Печерск! Слушаюсь! Дррр! Ти-ти-ти-ти!» И пришло на Печерск. 14 офицеров, 3 юнкера, 1 студент, 1 кадет и 1 актер из театра «Миниатюр». Увы, одной жидкой цепи, конечно, недостаточно. Даже и при подкреплении 1 черепахой. Черепах-то должно было подойти 4. И уверенно можно сказать, что подойди они, полковник Балбатун вынужден был бы удалиться с Печерска. Но они не подошли. Случилось это потому, что в броневой дивизион «Гетмана», состоящий из 4 превосходных машин, попал в качестве командира 2-й машины никто иной, как знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского Георгиевский крест, Михаил Семенович Шполянский. Михаил Семенович был черный бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как превосходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна» и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена «Магнитный триолет». Кроме того, Михаил Семенович не имел себе равных как оратор, кроме того, управлял машинами как военными, так и типа гражданского, кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форд и еще 1 даму, имени которой Михаил Семенович как джентльмен никому не открывал. Имел очень много денег и щедро раздавал их взаймы членам «Магнитного триолета». Пил белое вино, играл в железку, купил картину «Купающаяся венецианка», ночью жил на Крещатике, утром в кафе «Бильбоке», днем в уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь», вечером в Прахе, на рассвете писал научный труд «Интуитивное» у Гоголя. Гетманский город погиб 3 раньше, чем ему следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семенович 2 декабря 1918 года вечером в Прахе заявил Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину, головка «Магнитного триолета», следующее: «Все мерзавцы, и Гетман, и Петлюра, но Петлюра, кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб». По окончании в Прахе ужина, за который уплатил Михаил Семенович, его, Михаила Семеновича, одетого в дорогую шубу с бобровым воротником и цилиндр, провожал весь «Магнитный триолет» и 5-й некий пьяненький в пальто с козьим мехом. О нем Шполянскому было известно немного. Во-первых, что он болен сифилисом, во-вторых, что он написал богоборческие стихи, которые Михаил Семенович, имеющий большие литературные связи, пристроил в 1 из московских сборников, и в-третьих, что он Русаков, сын библиотекаря. Человек с сифилисом плакал на свой козий мех под электрическим фонарем Крещатика и, впиваясь в бобровые манжеты Шполянского, говорил: «Шполянский, ты самый сильный из всех в этом городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твое жуткое сходство с Онегиным. Слушай, Шполянский, это неприлично походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров. В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней. Вот я гнию и горжусь этим. Ты слишком здоров, но ты силен, как винт, поэтому винтись туда, винтись ввысь, вот так». И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходили проститутки мимо в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту: «Занюхался, твою мать! Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семенович действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете. «Иди спать!» — говорил он Винтусе Филитику, немного отворачивая лицо, чтоб тот не кашлянул на него. «Иди!» — он толкнул концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. «Разошлись!» — Михаил Семенович подозвал извозчика, крикнул ему «Мало, провальное!» и уехал. А козий мех, пошатываясь пешком, отправился к себе на подол. В квартире библиотекаря ночью на подоле перед зеркалом, держа зажженную свечу в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха. Страх скакал в глазах у него, как черт. Руки дрожали, и Сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка. «Боже мой, боже мой, боже мой! Ужас, ужас, ужас! Ах, этот вечер! Я несчастлив! Ведь был же со мной и Шейер! И вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек, может быть, пойти и убить эту самую Лёльку! Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О, Господи, Господи, мне 24-й год, и я мог бы! Пройдет 15 лет, может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом я, гнилой, мокрый, труп!» Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо. Свеча нагорела в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось. «Мне нужно застрелиться, но у меня на это нет сил. К чему тебе, мой бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение?» Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами. «Фантомисты и футуристы. Стихи М. Шполянского, Б. Фридмана, В. Шаркевича и Русакова. Москва, 1918 год». На странице 13 раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки. «Ив Русаков, Богово логово. Раскинут в небе дымный лог, как зверь сосущий лапу, великий сущий папа, медведь мохнатый. Бог в берлоге, логе, бейте Бога, звук алый, боговой битвы, встречаю матерной молитвой». «Ах!» — стиснув зубы болезненно, застонал больной. «Ах!» — повторил он в неизбывной муке. Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну. «Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток? Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу! Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете! Памятью мамы-покойницы я достаточно наказан. Я верю в тебя, верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли. Прости меня, что я решил, будто бы тебя нет. Если бы тебя не было, я был бы сейчас жалкой, паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что ты существуешь. И во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой о помощи, и я верю, что ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о Господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия пьяный под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы, избави меня от кокаина, избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского!» Свеча наплывала, в комнате холодела, под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками, и на душе у больного значительно полегчало. Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на Малой Провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели тронутые временем эполеты 40-х годов. Михаил Семенович без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова. «Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи гетману в броневой дивизион!» После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так. Я очень жалею, что никогда я не понимала и не могу понимать твоих планов». Михаил Семенович взял со столика перед казеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил: «И не нужно». Через 2 дня после этого разговора Михаил Семенович преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином с офицерской кокардой. Вместо статского платья короткий полушубок до колен. И на нем смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в гугенотах. Ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле, даже лицо, и почему-то в саже. Один раз, а именно 9 декабря, 2 машины ходили в бой под городом, и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли 20 верст по шоссе, и после первых же их 3-дюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир 4-й машины, клялся Михаилу Семеновичу, что все 4 машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять город. Разговор этот происходил 9 вечером, а 11 в группе Щура, Копылова и других наводчики, 2 шофера и механик, Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерки так. «Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана. Мы представляем собой в его руках не что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано, и из этого столкновения должна родиться 3-я историческая сила и, возможно, единственно правильная». Слушатели обожали Михаила Семеновича за то же, за что его обожали в клубе «Прах», за исключительное красноречие. «Какая же это сила?» — спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой. Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножко побеседовала и разошлась. 12 декабря вечером произошла в той же тесной компании 2-я беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным, но зато хорошо известно, что накануне 14 декабря, когда в сараях дивизиона дежурил Щур, Копылов и курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сарае, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка. А Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и спросил: «Сахар?» «Угу», — ответил Михаил Семенович. В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению. Причина. Бумага у командира дивизиона капитана Плешко 14 декабря в 8 часов утра выступить на Печерск с 4 машинами. Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накануне 3 машины, 4-я была в бою под командой Страшкевича, в утро 14 декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогло. Утром возле 3 машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями. Капитан Плешко был бледен, оглядывался как волк и требовал механика. Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе, вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это было в 8 часов, а в 8 часов 30 минут капитана Плешко постиг 2-й удар. Прапорщик Шполянский, уехавший в 4 часа ночи после возни с машинами на Печерск на мотоциклетке, управляемый Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и рассказал горестную историю. Мотоциклетка заехала в верхнюю Теличку. И тщетно Щур отговаривал прапорщика Шполянского от безрассудных поступков. Означенный Шполянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и ручную гранату, отправился один во тьму на разведку к железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы. Щур совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в Теличку, встретил Шполянского и, конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика 2 часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь 1 час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казенную мотоциклетку номер 8175. Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне из штаба гетмана генерала Картузова вперебой пели и требовали выхода машин. В 9 часов вернулся на 4-й машине с позиции румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца передалась на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст повел машину на Печерск, и она, как уже было сказано, заперла Суворовскую улицу. В 10 часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли 2 наводчика, 2 шофера и 1 пулеметчик. Все попытки двинуть машины остались без результата. Не вернулся с позиции Щур, ушедший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась, само собой понятно, и мотоциклетка, потому что не может же она сама вернуться. Птички в телефонах начали угрожать. Чем больше расцветал день, тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев и еще парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный и заброшенный вид. Возле них валялись гайки, ключи и какие-то ведра. В полдень исчез сам командир дивизиона, капитан Плешко.